Глава 17. Проявив чудеса выдержки, я ему ничего не ответил, вместо этого, махнув головой наверх, спросил: «А что у вас с древом? Вроде ручей не пересох. Чего оно вянуть стало?» Дед ответил мне тем же, то есть ничего не стал отвечать, а молча склонился над чашей, протянув к ней свои сухонькие ладони. Пару секунд ничего не происходило, а потом вода забурлила, поднимаясь горбом, переливаясь через бортик, на котором так и продолжала возлегать статуэтка богини жизни. Плеснула на нашего питомца, но не стекла вниз, а обволокла его тело хрустально чистым коконом. И вода продолжила течь, пока вокруг питомца не образовался слой в полметра. «Поздравляем! Первый слой защиты успешно интегрирован. Уровень питомца повышен. Уровень 1. Вы использовали для этого воду, освященную богиней жизни. Ваш питомец получает иммунитет к магии смерти. Здоровье плюс 10% от стандартного. Вы на верном пути. Продолжайте кормить его и наращивать защитные слои. Уровень голода питомца 94%. «Земля гибнет, пустоши наступают, когда падет стена, нам не выстоять. Помоги, сделай что-нибудь». «А? Что?» Увлекшись чтением логов, я пропустил первые слова Фрола. «Сам посмотри». Он повернулся, указывая руками на пустоши. Я выглянул из-за дерева и удивленно замер. Отделяющая деревню от пустоши магическая стена никуда не делась. Однако за ней практически ничего не было видно из-за поднявшейся пыли, разве только что пара огненных вихрей, склонив свои хоботы, неспешно двигалась вдоль стены, наполняя и так пыльный воздух песком, пылью и мелкими камнями. Ничего себе! Я такое видел только в самом центре пустоши около нашего замка. «И давно это у вас?» 3 дня как, но с каждым днем все хуже и хуже. Сюда они не прорываются, но земля сохнет, урожая не будет. Поможешь нам?» «Даже не знаю, чем я могу помочь. К магам столичным не обращались?» «Как? До столицы далече. Да и кому мы там нужны? На тебя одна надежда». Я только покачал головой. «Попробую, спрошу у нынешних хозяев, их ли это рук дело. А вы тут пока держитесь. Мне время нужно». «Седмица. Боюсь, больше времени у нас не будет. Поторопись». «Ладно». Я подвинул его тележку с повядшей брюквой к себе и пихнул ему в ладонь кошелек с 1000 золотых. «Если не вернусь через 6 дней, собирайтесь и уезжайте в ближайший город. Всей деревней. Если сюда ворвутся пустоши, вам не выжить». Я подхватил с телеги миску с яблоками, высыпая их на окружающую вокруг кварта воду. Та забурлила, пошла водоворотами, затягивая яблоки к жадно распахнутым пастям. Нормально, жрет, и уровень голода падает. Вывалил туда все остальное, подвинул тележку деду. «Иди домой, готовь свою бабку к отъезду. Я сделаю, что смогу». Вот так, не успел даже выдохнуть, что одно дело сделал. Тут же куча других навалилась. Я открыл почту, отшатнувшись от полившегося из нее спама. Вернее, это был не спам, а письма от соклановцев. Но что-то их слишком много. Пока у нас комрадов только 2 сотни, а если будет 2000, так я только и буду, что целый день письма от них разгребать. «Броневые лапочки. Приветствую вас, ваше высокогрудейшество. Мне нужен доступ к локации рядом с бывшим замком боя. Туда, где мы праздновали получение божественных артефактов. Доступ мне и моему другу». Я уже хотел было закрывать почтовый ящик, как от нее уже пришел ответ. «Бро, висельник, ты где целый день пропадаешь? Не связаться с тобой, не достучаться. Твои цепные псы доложили, что ты данж чистишь. Вот только я что-то не видела стрима оттуда. Ты совсем нюх потерял?» «Спокойно, спокойно. Нету стрима. И тебе бы все равно не понравилось. Это как смотреть фильм «Один день из жизни ветеринара-проктолога». Несколько часов подряд рассматривающего внутренний мир своих подопечных». «Да ты, братец, совсем зажрался. Давно ли были те времена, когда ты с вожделением часами пялился назад своего барана? Ты тогда был просто профессионал проктологических практик, а теперь вон какой нежный стал. Так ты дашь доступ или нет? Кинула уже. Живо ко мне. Плетку подчинения от Цукубы с собой захвати и прикид свой демонический не забудь. Плетки? Костюмы? А, ролевые игры. Это мне нравится. Будь осторожен. Флора уже у меня. Еще сотрешься до вечера, а ночью ты мне бодрым нужен. Бегом ко мне. Я махнул деду на прощание и, сверившись с прилетевшими от лапочки координатами, активировал приготовленный еще в пещере грузовой портал. «Давай, толстый!» Я, уйдя по локти в воду, уперся руками в пухлое тело, направляя его к открывшемуся окну. «Надо тебе уже как-то самому учиться передвигаться. Я тебя всю жизнь с места на место передвигать не нанимался». Мы нырнули в телепорт в одном месте, вынырнув в совершенно другом. Странное местечко. И сейчас как можно более подходящее. Прилегает к замку амазонок и защищено от чужих телепортов. Здесь ревет целый каскад водопадов, причем некоторые из них горячие, благодаря бьющим из скал источникам. А воздух перенасыщен водяным паром настолько, что солнца здесь никогда не бывает. То, что нужно для нежной тушки кварта, и то, что нужно для моего могучего, пахучего, мужественного тела. Я подтащил его к заводе, где плавало полно вареной рыбы, неожиданно попавшей из быстрых речных потоков в зону гейзеров, и, чуть не застонав от удовольствия, стал под струей теплого водопада, пару минут даже не шевелясь, давая текущей воде смыть себя въевшуюся в мышцы усталость, а из головы все негативные мысли. «Реально? Ты сделал это клановым питомцем? Отказался от Ахиллеса и взял вот это?» Я неохотно вынырнул из-под теплых струй, уставившись на расхаживающую около кварта лапочку, непонятно по какому случаю, с ног до головы запакованную в тяжелый латный доспех. «Сделал? А что, тебе не нравится? Смотри, какой милашка!» «Ты что, издеваешься?» «Почему?» «Даже не знаю. Мы, например, себе драконов в защитнике растим. А ты гусеницу взял». «Он так на меня жалостливо смотрел всеми своими 13 глазами, что не смог ему отказать». За это я удостоился скептического взгляда. Пришлось объяснить. «Да это я для друга взял». «Так обычно про кристаллы с порнушкой говорят». «Нет, реально. У меня на него задание. Надо было толстячка из передряги вытащить и одним девчонкам отдать. Я сегодня с ними свяжусь и сплавлю. Мне такой питомец не нужен. Не поверишь. Еще и часа не прошло, а он на брюкве и дохлой рыбе уже раза в полтора вырос. Такими темпами он скоро ни в один замок не влезет». «Кстати, о помощи девчонкам. Как я и сказала, сегодня вечером и ночью ты мне будешь нужен». Потише, потише, я вообще-то женат». «Твоя женушка мне тоже нужна. Я же сказала, она здесь уже была. А сейчас я ее отправила марафет наводить». «Ну, не знаю. У меня столько дел, голова уже пухнет. Надо няньку для этого толстячка сюда доставить. Не дай бог, что с ним за это время случится. Ты не поверишь, в какие мне места приходилось лезть, чтобы до него добраться. А еще мне овцеферму навестить надо, на острова сгонять». Лапочка подошла ближе, чуть не уткнувшись мне своим носом в грудь. Не уткнулась только потому, что раньше ее закованный в сталь внушительный бюст уперся мне в живот. Сделала жалостливые глаза. «Допуск твоим ребятам сюда я дам, а с островами и овцами своими за пару часов разберешься? «Не знаю. Мне еще на 150 писем ответить надо. С дятлами бы созвониться». «А если так?» Лапочка опустилась на колени, стаскивая с меня штаны до колен и запуская руки под тунику, мягко охватывая там имя моего дружка, и поглядела снизу вверх, невинно хлопая мне глазами. «Ну, даже не знаю. Железный человек!» Лапочка усмехнулась. Броня на ней тут же растаяла. Пышная грудь уткнулась прохладными сосочками мне в ноги. Она обхватила моего дружка и начала скользить по нему своими пухлыми губками, все так же не отрывая от меня жалостливого взгляда. «Блин, ну ладно, уговорила речистая». В тот же миг штаны с хлопком сели на место. Лапочка вскочила, быстро чмокнув меня в щеку. «Ну и отлично, все остальное получишь ночью. Через 3 часа, что был у меня как штык». Сделала мне ручкой и, вихляя бедрами, скрылась в окне телепорта. И куда? Как это?» Но было уже поздно. Девушка исчезла. «Блин, нюня, слишком рано согласился. Никогда меня уже жизнь научит рот держать закрытым, пока у девушки он открыт. Ладно, фиг с ним. Вечером с ней поквитаюсь». Залез опять под струю воды, но романтический настрой пропал. Пора заниматься делами. Так, первым делом найти няньку для Кварта. Пожалуй, не буду мудрствовать лукаво. Подойдет первый попавшийся, кто засоряет мою ленту своими писюльками. Открыл почту и ткнул пальцем в первое же письмо. Кто там посмел меня тревожить? Смертная тень. А, это тот длинный рога. Хорошо, что хочет. Узнает, не будет ли какого-то интересного задания от клана. Просто идеально. Броневой смертной тени. Здорово. Хватай свою пятерку и бегом по этому адресу. Ожидаю. Теперь где там наши? Броневой снегирю. Снег, здорово. Вы где? Дорин тебя нашел? Он кое-что тебе сдать должен был. Мне на острова попасть надо. Ты как там, свободен? Ответ снегиря пришел одновременно с открывшимся порталом, откуда высыпала пятерка смертной тени. Я поднял палец вверх, прося минуточку меня подождать. Снегирь броневому. «Как ты там? Все получилось? Мы со странником на островах бьем мертвяков, собираем пробойники. 10 минут назад к нам резак присоединился. Рассказал много интересного, особенно как ты его укокошил. Насчет Дорина, то он все передал. Но ты сильно рисковал, такие ценности кому угодно могут голову снести. Смотался бы с ними и поминай, как звали. А там в реальных деньгах столько, что ты раньше за 10 лет не зарабатывал. Старайся людям верить, тем более другого выхода не было. Остальное при встрече. Как надо будет перенестись, я тебе маякну». «Так, парни», — я обратился к окружившей меня пятерке. «Видите вон ту жующую бочку с глазами? Это наша величайшая клановая ценность. Охраняйте ее даже ценой своей жизни. А пока охраняете, кормите ее всем, что под руку попадется. Эта хреновина и траву жрет, и землю, и обычную еду. Тень, я тебе доступ дам к финансам на покупку продуктов. Берите самые простые и дешевые и загружайте в эту тушу, так, чтобы она не оголодала. Да и это. Можете пока ему имя придумать. Я, скорее всего, вернусь только завтра. А вы пока тут развлекайтесь». Я не стал обращать внимания на их вытянувшиеся лица, открыл портал и шагнул в открывшееся окно, переносясь в предместье столицы. Это местечко я заприметил, когда мы еще занимались делом старого друида. Так и думал, что оно мне еще пригодится. Час уже почти прошел, пора отдавать долги. «Приветствую, уважаемый!» Я приветливо махнул фермеру, курящему у плетня. «У меня для вас небольшая просьба есть». Минут через 10, договорившись с хозяином и все организовав, я достал амулет призыва и потер его большим пальцем руки. «Та-дам!» — провозгласил я, радостно вскидывая руки. «С днем рождения тебя!» В ответ я получил лишь угрюмый взгляд бараньих алых глаз. Я сделал вид, что обиделся, взял его за рога, разворачивая голову назад, с удовлетворением отмечая, как вожделенно остекленели его глаза, а из отвисшей челюсти вывалился розовый язык. «Да-да, это все тебе. Целый бассейн, чтобы искупаться. Кадушка холодной ключевой воды, телега с морковью и капустой и целый загон голодных до брутального мужского тела цыпочек. Посмотри, какие овечки. Это тебе не какие-нибудь деревенские бабы. Это столичные девчонки. Ишь, как глазками призывно стреляют. Это ж просто бараний рай какой-то!» Не знаю, для кого я это говорил. Кажется, Дола охватил инсульт, и он сейчас ничего не слышит. «Давай, я полетел, а ты тут развлекайся». Не дожидаясь, пока Пэт поверит своему счастью и сломает стенку загона, стараясь добраться до жаждущих девичьих тел, написал снегирю. «Броневой снегирю, забирай меня». Миг, и я перенесся на главный летающий остров. Там, на самом краю обрыва, рядом с телепортом, меня ждали все трое друганов. Я приветственно махнул им рукой и раскинул на пожухлой траве покрывало, заваливаясь на него и начиная доставать из сумки закупленные припасы. Видимо, сегодня у главного повара Дятлов был день национальных блюд, и блюдом дня была шаурма. Каждое с моё предплечье размером и так одуряюще пахнущее, что мы не смогли начать разговор, пока не сожрали по крайней мере по половине. Затем, кое-как отдышавшись, я кратко пересказал то, что не рассказала вернувшаяся ранее заноза, а затем с интересом послушал рассказ Резака. Там интерес представляло только начало и конец рассказа, где он, наступив на червоточину, перенесся в закрытый данж, вырезал его полностью, а затем дважды повторил это действие. В итоге вся середина рассказа представляла из себя сплошную мясорубку, которую пришлось прервать лишь однажды, в течение часа, дожидаясь возвращения с того света Махнонога. За прохождение второго данжа он получил апгрейд своего оружия. Пусть не совсем стандартные, но обычного размера кинжалы получили фантомных двойников, удлинивших их реальный размер в 5 раз, оставляя физический размер прежним, при этом очень существенно увеличивая зону поражения. В третьем данже только за счет этого удалось завалить финального босса, который представлял из себя сломанный древний телепорт, разрождающийся то толпами монстров, то потоками огня, то лучами смерти. Разрушив его, он получил в итоге возможность пару раз в сутки телепортироваться. И не просто телепортироваться туда, где уже был, или по координатам, а практически куда угодно в пределах действия умения. Он загадал телепортацию туда, где он больше всего сейчас нужен. И на удивление это сработало, послав его именно в такое место. Правда, там его по-быстрому убили свои же соклановцы, но это уже издержки производства. Вылетевший еще раньше Снегирь со Странником возглавили 3 пятерки, кружащие по этому острову. Добили 3 больших ведьминных пятна, добыв с них 3 больших пробойника. Сейчас осталось добыть меньше 1000 малых. «К завтрашнему утру, думаю, они справятся», — подвел итог Снегирь. «И можно будет начинать. Вернее, заканчивать ломать преграду и двигать к замку». На этом мы договорились. Я украл Снегиря, чтобы он перетащил меня к королеве договориться о сдаче одной глазастой, вечно жующей туши, в ее тонкие изящные ручонки. Но облепившие нас со всех сторон эльфийки поведали, что королева убыла с какой-то тайной миссией и будет не раньше завтрашнего вечера. Так что мне ничего не оставалось, как выскользнуть из их жарких объятий, забрать с выделенных нам складов свой демонский костюм, плетку и отбыть обратно к лапочке. Если нам всю ночь придется бодрствовать, надо поспать хоть пару часиков, пока есть время. В этот раз я телепортировался прямо в холл замка, по которому когда-то давно пробивались с боем в сопровождении 3 в дупель пьяных девчонок, продрался сквозь многочисленные стайки амазонок и ввалился в апартаменты лапочки, где у ростового зеркала уже крутилась Флора. Сама она была голышом, и все ее тело матово блестело в свете многочисленных свечей. А вот на голове какой-то мастер сотворил настоящее чудо, уложив ее длинные волосы в высокую прическу, обнажая длинную шею и скрывая их под прозрачной сеточкой, усыпанной драгоценными камнями. На лице тоже полный боевой макияж, делающий слегка наивное личико Флоры загадочным и притягательным. Я тут же направился к ней, чтобы на ощупь проверить, так ли все хорошо на самом деле и не обманывают ли меня мои глаза. Но был остановлен повелительным взмахом руки. «Стоп-стоп-стоп! Не трогай меня! Я 4 часа по всяким спа и маникюрным таскалась. Одна маньячка-пироманка чего только стоит, которая на моем теле весь пушок огнем спалила. Помнешь еще чего-нибудь, а я второй раз такого издевательства не выдержу». «Нет. Ты ранила меня в самое сердце». Я, закатывая глаза, выгнулся, патетически хватаясь за грудь. «Ну все, хватит поясничать. Тебе бы только титьки мять целый день». Такое несправедливое заявление добило меня окончательно, и я, захрипев еще сильнее, плашмя повалился на спину, на лету истаивая в воздухе. Услышав испуганный вскрик жены, потряс головой, восстанавливая начавшее двоиться зрение, и заглянул за дверь, рассматривая глядящие на меня девчачьи ягодицы и шарящую по полу руками Флору. «И вам здравствуйте!» Я кивнул приветливо глядящим на меня ягодичкам и погладил девушку меж них ладонью. «Что-то потеряла?» Девушка взвизгнула, вскакивая. «Броневой, что за шутки?» «Какие шутки? Меня родная жена отшила. Вот сердечко не выдержала». «Ну, хватит уже. Это какая-то невидимость. Новое заклинание выучил». «Тип того». «Ну что, можно мне жену поцеловать?» «Нет. Я же сказала, мне это лицо 2 часа рисовали. Я теперь как какая-то фарфоровая кукла. Иди вон лучше на диванчик поспи. Лапа сказала, что мы на всю ночь уходим. Так что подремли, пока время есть». «Старею, что ли?» «Но так и есть». Уютный диванчик манил чуть ли не больше, чем крутящаяся около зеркала стройная фигурка. Впрочем, после сегодняшнего утра это и неудивительно. Я повалился на мягкую поверхность, чуть не застонав от удовольствия. Но засыпать пока не стал, решив сначала разобраться с еще не выбранными наградами. Заклинание, призывающее моего двойника, я выбрал еще вместе с парнями, когда резак упомянул про удлинившихся двойников своего оружия. Заклинание создавало точную мою копию, неотличимую от меня. Только все параметры у него были в 2 раза ниже. Я надеялся, что у меня появится 2-й мощный помощник. И мое желание частично исполнилось. Вот только не совсем так, как я надеялся. Одновременно полноценно управлять 2 телами у меня не получалось. Я мог приказать ему, например, пулять по откату фаерболами по противнику, и он это делал. Но если мне хотелось передвинуть его на новое место, спрятаться за укрытием или сменить заклинание, мне надо было оставить свое тело, взять управление клоном на себя, сделать, что необходимо, после чего снова вернуться в свое тело. Судя из описания умения, это было нормально, и предполагалось, что эти недостатки уйдут вместе с практикой. Но и сейчас от него было много пользы, например, можно сгонять его за стаканом воды, пока я сам валяюсь на диване. Кроме этого, у меня было еще 2 достижения. Правда, предложенные за это призы были идентичными, отличаясь только рангом. Впрочем, это единственное различие было очень существенным, и в зависимости от ранга первоначальная сила заклинания могла отличаться в несколько раз. Поэтому долгожданное заклинание ментальной магии я взял максимального раритетного ранга. Поздравляем! Вы выучили заклинание ментальной магии уникального ранга «Повелитель». Воздействие индивидуальное. Шанс подчинить объект своей воли 66,6%. Шанс подчинения, время подчинения и глубина подчинения могут быть увеличены или уменьшены присутствием у кастующего сопутствующих умений и навыков, типа лидерства, командный голос и так далее. А у его жертвы — сопротивление типа сопротивления магии, сопротивление ментальной магии и так далее. Точную формулу вы можете изучить в приложении. Время между кастами — 10 минут. Цена каста — 1000 единиц энергии духа. Воздействие на игроков снижено вдвое. Ограничение. Уровень — 200. Я посмотрел на описание, бросил задумчивый взгляд на Флору, но от греха подальше отложил испытание нового заклинания на попозже. 2-е заклинание, выбранное мной, был удар камнем. И от фаербола он отличался только тем, что урон наносился магией земли и имел вместо ожога отталкивающее воздействие. Пока было оно слабоватым, но могло эволюционировать в удар булыжником и обрушение скалы. На этом мои подарки закончились, осталась только награда Дола, но, похоже, я задремал раньше, чем смог сделать свой выбор. Из дрема меня вывело девичье шушуканье и тихий смех. Просыпаться было очень неохота. Поэтому я ограничился тем, что приоткрыл только один глаз, глядя, как в полумраке, разгоняемом только светом пары-тройки свечей, лапочка кругом обходит застывшую у зеркала Флору, оценивающе разглядывая ее со всех сторон. Подошла ближе, пробежала пальчиками по бедрам, придвинулась еще ближе, буквально скользнув щекой по бархатной коже спины. Положила ладошку на обнаженный треугольничек, мягко шлепнула другой по упругой попке. «Просто восхитительно! Ты произведешь там фурор! Броневой безнадежен, На него никто и не глянет, так что тебе самой придется отвлекать на себя внимание. Только надо тебя приодеть. У меня есть шикарное черное платье в обтяжку, такое узкое, что даже ходить тяжело. Не пойдет. Тамошний народ такого не оценит. Тем более хвосту в таком будет тесновато. Хвосту? Сегодня у кровавой луны полнолуние, и она нынче ближе всего к земле, так что хвост будет. Держи сначала подвязку на левую ногу и сапожки померь, а я пока поищу тебе чего-нибудь строгое и официальное. Пока Лапочка рылась в вещах, Флора с трудом натянула высокие черные сапоги на приличном каблуке, обтянувшие ее стройные ножки до середины бедер. Цокая каблучками, она опять закрутилась у зеркала, вызвав у меня непреодолимое желание присоединиться к ней и проверить эти сапожки на устойчивость при жестком краш-тесте. Единственное, что меня остановило, это опасение, что меня выгонят из комнаты, лишив и краш-теста, и уютного диванчика. Я вообще не понимаю. Иногда у меня возникает такое подозрение, что жены наводят марафет вовсе не для своих мужей. Меня вон просто отшили. Вернулась Лапа с мужским фраком с длинными фалдами. Спереди он прикрывал тело до середины бедер, и застегнутый на одну пуговицу явно показывал, что под ним ничего нет. А сзади фалды едва прикрывали ягодицы. Лапа развернула ее к себе передом и долго рассматривала ее ничем не прикрытый треугольничек, заставив Флору слегка покраснеть и начать переминаться с ноги на ногу, наконец решив. «Нет, так будет слишком вызывающе. Бро замучается от тебя разных уродов отваживать. С другой стороны...» Она развернула ее задом. «Такую попку грех скрывать. Нужны какие-нибудь стринги поскромнее». Поковырявшись в ящике, она протянула Флоре что-то маленькое, воздушное и кружевное. Я уже вскинулся, чтобы спросить, что это за мероприятие, где приход в одних полупрозрачных стрингах не считается слишком вызывающим, когда Лапа махнула мне рукой. «Бро, хорош там уже из уголка подсматривать, вставай. Будем тебя теперь готовить».